Глава 18. В холл, запыхавшись, вбегает женщина средних лет с бейджиком на груди. «Прошу простить за опоздание», — говорит она, сбрасывая длинный кардиган и поправляя платье. «Меня задержали». «Наверное, что-то с Эбби», — думает Майкл. Выглядела она плохо и после обеда так и не вернулась в группу. Женщина оглядывает присутствующих. «Кажется, все на месте». «А что с Эбби?» — спрашивает Лили. «Сегодня ее не будет. С ней все в порядке?» «Об этом нужно спрашивать у нее, Лили. Меня зовут Бет. Это занятие буду вести я. С большинством из вас мы уже знакомы. А вы, должно быть, Майкл», — она улыбается ему, — «и Карен». Карен кивает. «Итак, на послеобеденных занятиях мы пробуем применить теории, о которых мы беседовали утром, к своей собственной жизни. Эти занятия в большей степени прикладные». Бет замечает озадаченный взгляд Майкла. «Практически, если вам так понятнее». Майкл чувствует себя 8-летним ребенком. «Джонни сказал, что вы обсуждали, как в депрессии нас одолевают одни и те же пессимистичные мысли. Мы постоянно размышляем о своих проблемах, пытаясь найти решение. Психологи называют это руминациями. Кто-нибудь из вас может сказать, что подолгу укорял себя за неспособность справиться с ситуацией? Я, например, могу». Она вновь окидывает взглядом группу. Майкл опускает глаза. «Да, я тоже», — откликается Колин. «Я боялся, что моя девушка уйдет, потому что я все еще здесь. И так себя накрутил, что когда она мне вчера звонила, раза три, наверное, спросил, не собирается ли она меня бросить. Вот вам и паранойя». «Вряд ли она собирается вас бросить, Колин», — говорит Бет. «А, по-моему, вполне может». Колин нервно накручивает на палец собранные в хвостик волосы. «Я здесь уже давно. Вчера она так разозлилась, что велела мне отсюда выписываться, будто это так просто». Несколько членов группы согласно кивают. «О чем я и говорю?» Бет обращается ко всем. «Мы так долго пребываем в таком самокритичном настроении, что привыкаем к нему». С дивана напротив слышно тихое покашливание Карен. «В последнее время я злюсь на себя за то, что постоянно хожу в расстроенных чувствах. Пару месяцев назад умер мой отец». Майкл смущенно ерзает, и Карен замолкает. «Продолжайте, Карен», — просит Бет. Карен краснеет. «Мне стыдно за то, что я так много плачу. Не понимаю, почему я чувствую себя такой несчастной». «Огорчаться из-за смерти отца вполне нормально», — подает голос Рита. «Это лишь показывает меру вашей любви к нему». «Спасибо. Все немного сложнее». Подняв глаза, Карен замечает, что пожилая женщина искренне ей сочувствует. «А вообще, думаю, вы правы». «Хорошие примеры», — говорит Бет. «Беда в том, что когда мы пытаемся избавиться от наших тревог и печалей, постоянно думая от них, то как будто погружаемся в трясину. Чем больше мы прикладываем усилий, тем глубже нас засасывает. Вы согласны, Карен?» «Полагаю, да. После смерти папы я совершенно перестала верить в свои силы. Время идет, но я чувствую себя не лучше, а только хуже». «Так, по-вашему, печалиться хорошо или плохо?» — обращается Трой к Бет. «Я не говорю, что в печали есть что-то плохое. Понимаю, что все это кажется немного запутанным, поэтому позвольте мне описать по-другому. Как вы можете догадаться...» Бет усмехается и хлопает себя по бедрам. «Я не отношусь к спортивному типу людей. Лично я лучше съем шоколадку, чем пойду в спортзал», — заметно думает Майкл. «И все же, весьма полезно рассматривать разум как мышцу. К примеру, если вы спортсмен, то должны упорно тренироваться, чтобы добиться определенных результатов. Так вот, с разумом то же самое. Я называю это синдром правой руки Роджера Федерера. Несколько лет назад, когда я смотрела теннисный матч, потому что, хоть я и не спортсменка, я все равно люблю смотреть теннис, по очевидным причинам, она вновь смеется, я заметила, что его правая рука намного больше левой. На это мой муж довольно язвительно ответил: «Еще бы, он же правша». Другими словами, он так долго работал правой рукой. «Но вы даете», — скалится Колин. Бет ухмыляется. «С подначками она справляется лучше, Джонни», — замечает Майкл. «Возможно, я неправильно выразилась. В любом случае, руки у него теперь разного размера. Несимметричные, если хотите». «Разумеется, я ни в коей мере не критикую физические данные Федерера, но, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Это касается и нашего настроения. Если мы тренируем мозг мыслить негативно, он привыкает это делать и в конце концов чрезмерно развивается в этом направлении. Она отступает на шаг назад. Логично? Вроде того, бормочет Трой. «Но как переобучить мозг?» – спрашивает Рита, на секунду отрываясь от записей. «Если я много лет думала только так и не иначе. Дело в том, что наше настроение всегда соотносится с мыслительными процессами», – отвечает Бет. «Депрессия связана с мыслями, а мысли можно изменить». «По-моему, вы говорили, что занятие будет практическим», – замечает Трой. «А мы пока только и делаем, что слушаем вас». «Лучше бы он заткнулся», — думает Майкл. «Мне все это нравится не больше, чем ему, но я же не лезу со своими замечаниями». Однако Бет сохраняет спокойствие. «Все верно, Трой. Времени остается мало, и я надеюсь, следующее упражнение поможет ответить на ваш вопрос, Рита. Итак, дождь уже кончился, и мы идем в сад». «Ну надо же, совсем как в школе с училкой», — думает Майкл. Карен надевает куртку и застегивает молнию. «У Бет красивая одежда», — думает она, разглядывая кардиган и платье. «И туфли тоже замечательные. Интересно, где она их купила?» «Этим упражнением я хочу научить вас наблюдать за происходящим вокруг», — говорит Бет. Пока Рита поправляет сари, затем пытается одновременно взять ручку с блокнотом и трость, она добавляет: «Можете ничего не записывать, просто внимательно наблюдайте за всем, когда мы выйдем отсюда». Вокруг шарканье ног и невнятный гомон. «Единственное правило, пока мы не вернемся, вам запрещается говорить». Как только все притихли, Бет открывает дверь и ведет их по коридору, как священник паству. «Хорошо, что мы идем на улицу. Хочется глотнуть свежего воздуха», — думает Карен. Она изо всех сил старается не упустить ни одного слова Бет, однако после разговора с Джонни ее внимание то и дело отключается. Бет останавливается и набирает код у двери в регистратуру. «Ого, а я и не знала, что мы взаперти», — думает Карен. Они идут за Бет в другой коридор. Слышно, как сзади шелестит Ритина сари. Карен обращает внимание на копировальный аппарат и двух женщин, беседующих рядом с ним. Затем все входят в столовую. «Это не та столовая, где мы обедали», — думает Карен. «Здесь вместо стульев лавки, а на стенах постеры с надписями «Мне не нужно стыдиться». Каким бы ни был мой вес, я достойная личность, и я красив таким, какой я есть». «Расстройство пищевого поведения. Они едят отдельно», — шепчет ей на ухо Лили. «А-а». Колин громко цыкает на них, и Лили прыскает со смеху. «Смотри осторожнее. А то попрошу, чтобы тебя перевели к ним в группу», — шипит она. «Злючка», — говорит Колин, похлопывая себя по внушительных размеров животу. «В саду нет ничего особенного». «Зачем нужно было вести нас сюда?» — недоумевает Карен. И все же она заставляет себя сосредоточиться. В центре сада, на клочке потоптанной травы, стоит деревянная скамья и ржавеющий металлический стул. У восточной стены тянется клумба, на которой видна гортензия с оставшимися с прошлого лета засохшими соцветиями, скопление нарциссов и ранних тюльпанов. В дальнем конце лавровая изгородь, похожая на вишню дерева, вот-вот готовая зацвести, с висящей на нижней ветви кормушкой для птиц и одинокая клещевина. С запада от соседнего участка сад отделяет высокий дощатый забор. После того, как все члены группы, включая опирающиеся на клюку Риту, обходят площадку, Бет делает знак рукой, что пора возвращаться в здание. Наверху они снимают пальто и куртки, пожимая плечами. Непонятно, что за смысл в этом упражнении. «Держу пари, это какой-то тест на запоминание», — тихо говорит Колин, приглаживая волосы и поправляя хвостик. Карен подозревает, что все это окажется похожим на одну игру, в которую она играла в детстве, у кого-то на дне рождения. Нужно запомнить предметы в корзине и сказать, какие из них отсутствуют после того, как их выносили из комнаты. «У меня ужасная память», — думает она, — «я обязательно все перепутаю». Бет берет маркер, подходит к доске и говорит: «Сейчас я набросаю план тех мест, где мы только что были». Торопливыми штрихами, совсем не соблюдая масштаб и не заботясь об аккуратности, она рисует лестницу, коридор, столовую и сад. Теперь я хочу, чтобы вы назвали то, что увидели. И если все члены группы тоже обратили внимание на этот предмет, я его рисую. Те вещи, которые заметил только один или двое, на плане не отражаются, всем понятно? «Скамейка!» — сразу кричит Колин. «Кто еще видел скамейку?» — спрашивает Бет. Вся группа поднимает руки, и она рисует скамейку. «Стол!» — говорит Трой, и стол тоже появляется на рисунке. «Огнетушитель!» — говорит Колин, однако Карен и Лили качают головами. «Он точно был у запасного выхода!» — упрашивает Колин, и Бет отказывается его включить. «Гортензия!» — говорит Карен. Она начинает понимать суть. «А что это?» — спрашивает Лили. «Как можно не знать, что такое гортензия?» – удивляется Майкл. Тон его скорее шутливый, не злой. «Похоже, он немного успокоился», – отмечает Карен. «Кто-нибудь еще видел гортензию?» – спрашивает Бет. «Я. Гортензия была на клумбе, ее нужно подрезать», – откликается Майкл. «Больше никто не видел?» Остальные члены группы качают головами. «Сожалею, Карен», – говорит Бет. Упражнение продолжается, на плане появляется... болтающая у копировального аппарата женщины, а постера из столовой нет. В саду Карен, похоже, заметила все деревья, зато прозевала ящик с инструментами, на которые просто не могли не обратить внимания мужчины. Однако ускользнула от нее гораздо больше. Камера наблюдения внизу у лестницы, табличка «Управляющий» на двери, комнаты с номерами от 1 до 6, недоеденный сандвич в столовой – урны у садовых ворот и даже большой деревянный сарай. «Почему я такая невнимательная?» – удивляется Карен. Впрочем, остальные участники группы тоже многое упустили. «Так вот, а сейчас мы пойдем и проделаем все это еще раз», – говорит Бет. «Нет», – выкрикивает Колин. «О, да! Я пытаюсь показать, как включить нормальный образ мыслей. Рита, если вам трудно, можете остаться и подождать здесь». Остальные идут тем же маршрутом, молча, и снова поднимаются сюда. «Одевайтесь». И они уходят. На этот раз Карен настолько внимательна ко всему вокруг, что с легкостью замечает пропущенные ранее предметы. И каждый раз, обнаружив один из них, камеру наблюдения, табличку «Управляющий», недоеденный сандвич, ящик с инструментами, она ощущает удовольствие, как будто открылась дверца, и в мозг хлынула радость. Она замечает и новые предметы, на лестнице красивые резные перила, словно оплетенные плющом. На полке у копировального аппарата лежат елочные игрушки. У застекленной двери в столовой отошли от стены обои. В саду у забора скачет белка. Чем больше подробностей замечает Карен, тем радостнее становится. Назад они возвращаются слишком уж быстро. «Ну, что скажете?» – спрашивает Бет, улыбаясь. «Ух ты!» — отзывается Колин. «Было круто!» «Здорово, правда?» «Да!» — Лили хлопает в ладоши. «Мне очень понравилось!» «Заметили, что во второй раз получаешь удовольствие?» «Мы погружаемся в настоящее, включаем ту часть мозга, которая отвечает за творчество, интуиции», — объясняет Бет. «Наблюдая за тем, что нас окружает, мы перестаем думать о прошлом или о будущем и руминировать». «Будто экстази принял», — говорит Колин. «Тише», — шикает Лили. Но Бет не обращает внимания. «Мне интересно, что вы сейчас чувствуете», — говорит она. «Мне понравился аромат дождя», — отвечает Рита. «Чудесный запах. Наслаждалась им». «Я тоже», — кивает Колин. «А еще я продрог». «А я взбодрилась», — сообщает Лили. «По-моему, мне немного легче», — замечает Майкл. Карен обводит взглядом комнату. Все, даже трое, которые прежде лишь хмурился, выглядят очень мрачно. Вряд ли это продлится долго, думает она, размышляя о своем эмоциональном состоянии, но как же здорово снова быть в хорошем расположении духа. Я и забыла, что это такое.